Гайде, ты что там делаешь? — Спасаюсь! — облегченно вздохнула я, уже с трудом держа тяжелое блюдо над головой. — И спасаю ваш завтрак от этого зверя! Знаешь, что он хотел со мной сделать? Ас опустил руки и покачал головой. — Сумасшедшие! Вы что, не слышали? Я же сказал, что у нас гости! — Да какие нафиг гости? — возмутилась я, с трудом отпихнувшись от Бера. — Не видишь, я в осаде. Этот негодяй меня все утро мучает, проходу не дает. — Слезай, — вздохнул Ас. — Сперва убери отсюда это чудовище. — Бер, вон, и умойся, наконец. На тебя смотреть страшно. — Ладно, — проворчал Бер, со вздохом сожаления отодвигаясь от меня подальше. Правда, потом его взгляд коснулся большой кастрюли, в которой еще осталось немного крема, и быстро посветлел. Он мстительно на меня покосился, торжествующе усмехнулся, мгновенно цапнул новую добычу и быстрее молнии ринулся прочь, унося ее, как любимую девушку, крепко прижатой к груди. — Бер, нет! — ахнула я со стола. — Это не твое! Поставь на место! «Мое! Я его гору обещала!» Бер только зловеще расхохотался и метнулся вон, унося с собой остатки крема. Я в возмущении выдохнула, мигом спрыгнула на пол и, понимая, что времени у меня буквально пара секунд, опрометью кинулась следом, всерьез разозлившись и больше не намереваясь давать этому гаду фору. «Гайде!» — почему-то дернулся навстречу Ас. Но я только всунула ему в руки торт, и пуля вылетела наружу, горя жаждой мести, и не отрывая мстительного взгляда от смуглой спины улепетывающего братца. — Стой, мерзавец! Стой, а то ударю! Не дам, это мое! Мы ураганом выскочили из кухни, на одном дыхании пролетели гостиную, потом ворвались в узкий коридор, едва не снесли вторую дверь, почти одновременно вывалились на задний двор, где продолжали тренироваться Гор и Ван. И вот тут-то я, наконец, настигла мерзкого вора, а потом силой поддала ему пониже спины. От такой подлости Бер возмущенно охнул и кубарем слетел со ступенек, каким-то чудом не выпустив из рук добычу. Но поздно. Я уже прыгнула следом, вцепилась в него дикой кошкой и, намереваясь отстоять свое кровное, громко крикнула: «Гор! Ван! У меня для вас пренеприятнейшее известие!» Звон клинков в углу тут же прекратился. «Что такое, Гайде? Бер, вы что творите?» «Я задержала злостного нарушителя!» — гордо заявила я, вися на спине брата тяжелым мешком. «Вот это чудовище украло с кухни важный питательный артефакт и собиралось его нагло присвоить. Но я была на страже, и он не успел далеко уйти». Братья слаженно хохотнули, когда Бер попытался меня стряхнуть, но не смог, потому что я вцепилась уже клещом и, перегнувшись через его голову, почти вырвала полупустую кастрюлю. Брат, правда, не растерялся и, изловчившись, тут же вернул свою добычу. Но тут-то кастрюлю, наконец, заметили остальные. И вот уже при виде нее Гор неожиданно осекся, как-то сразу напрягся, узнал, а потом очень недобрым голосом спросил: — Бер, это что у тебя в руках? Зеленоглазый демон впервые дрогнул, напрягся, и под пристальными, нехорошо изменившимися взглядами братьев опасливо отступил. — Крем! — торжествующе сдала я его с потрохами. И Гор с Ваном выразительно переглянулись. — Тот, который ты уже обещала нам? — Именно. Он все утро на него покушался, соблазнить меня пытался, обманом вкрадывался в доверие, подлым змеем подлизывался. Но я не поддалась и отвоевала его для вас. Вот. — Бер, ты что, пытался съесть наш крем? Гор аж в лице переменился, когда понял, что происходит. Ван потемнел, как грозовая туча. Над ним тут же скопилось какое-то нехорошее облачко. В синих глазах заискрились самые настоящие молнии, а руки очень выразительно приподняли острый клинок. — Бер, брат мой! — Пока, Гайде! — поспешил вывернуться Бер и стремглав кинулся обратно в дом, пока его не убили на месте. — Прости, но я должен тебя покинуть. Я ойкнула, внезапно оказавшись босыми пятками на холодной земле, но быстро опомнилась и прокричала вдогонку. — Кастрюля! Брось ее, дурак! Не жадничай! — Ничего, авось не догонят! — И не надейся! — пропела я ехидненько. — Догонят и так дадут, что ты в жизни больше никакого крема не захочешь. — Еще как захочу! Вот только этот доем! — Что? А ну стой! — взревели на два голоса обманутые братья и, забыв про тренировку, рванули следом. Мстить. Прямо так, как были. Мокрые от пота, полуголые, босые и покрытые мелкими капельками крови, выступившими из многочисленных царапин. Страшное, надо сказать, зрелище. Неудивительно, что Бер даже не попытался сопротивляться, а тут же задал стрекача. За мой крем эти звери могли растерзать кого угодно. Тем более, когда уже считали его своей добычей и терпеливо ждали законных остатков, в отличие от некоторых, которые трескали их два дня подряд до этого. В общем, я их понимаю и Беру не завидую. Если его догонят до того, как у ребят выветрится искреннее возмущение, быть ему порубленным на куски. С короны с подобными вещами обычно не церемонились. А уж когда у них под рукой была синька... Удовлетворенно вздохнув, я отряхнула ноги и тоже пошла к дому. Причем доносившийся со второго этажа шум услышала еще издалека. А пока шла по полутемному коридору, он стал настолько сильным, что я огорченно вздохнула. Ну вот, опять что-нибудь разнесут вдребезги, неугомонные. В прошлый раз это были перила, которые случайно изрубили в куски. Потом пробили одну из ступенек, слегка не угадав с ударом. На одном углу дома у нас с некоторых пор тоже была глубокая выбоина. Но если они мне еще и окна разобьют... — Эй, вы! — сердито рявкнула я по пути в гостиную. — Если рассадите там хоть одно стекло, уши откручу, понятно? Возня на втором этаже стала чуть потише. Потом громко хлопнула створка, раскрывшегося с изрядной поспешностью окна. На заднем дворе что-то стукнуло, мягко приземлилось на траву. А потом уже оттуда зазвенела отменная сталь, красноречиво доказав, что неугомонные братики еще не остыли. Ну и ладно. Сами разберутся. Небось, не маленькие уже. Гайде. Со вздохом встретил меня в конце коридора Ас. — Ну что ты творишь, а? Я же сказал, у нас гости, а ты в таком виде. — Мой дом — моя крепость, — фыркнула я. — В каком виде хочу, в таком и хожу, хоть голышом. И никто мне тут не указ. — Все равно это слишком. Где твой халат? — Откуда я знаю? Я им в Бера кидалась, а куда он дел, понятия не имею. — Стой, — придержал меня брат, когда я дернулась зайти в гостиную. — Стой тут, я сам найду. Я удивленно проводила его глазами, следя за тем, как Ас вернулся на кухне и выразительно заозирался, действительно ища мой нескромный халат, как будто делать больше нечего. — Ас, ты чего? Мы же договорились. — Я помню. — А еще мы договорились. Бер тебе живот намазал? — Нет, не успел. Когда бы он намазал, когда все утро охотился за сладостями? Ас замер на середине комнаты и, резво подняв голову, уставился на меня во все глаза. — Что? — Он не успел, — со вздохом призналась я и, разведя руками, все-таки шагнула на свет. — Я с ним все утро воюю, с рассвета, и никак угомонить не могу. То ложку изо рта вынимать приходится, то следить, чтобы в крем пальцами не лез. То с носа у него этот крем снимать. Хуже, чем в детском саду прямо. Я неожиданно заметила в одном из кресел постороннюю фигуру, с величайшим изумлением уставившуюся на меня снизу вверх, и споткнулась. А потом разглядела ее в деталях, увидела красивое холеное лицо, расширенные серые глаза, слегка взъерошенные золотистые волосы, и вздрогнула. — Твою ж... Как не кстати! Просто картина Репина не ждали. Ас метнул в ту сторону крайне напряженный взгляд, а я вдруг почувствовала, что начинаю самым настоящим образом краснеть. Потому что внезапно поняла, что насчет гостя Ас вовсе не шутил. Что им оказался вовсе не Эрей или уже начинающий привыкать к моим выходкам Родан. Не внезапно вернувшийся из Эрха господин Даган. И даже незаботливый лекарь, уже успевший утомить меня своим назойливым вниманием. Нет, этот человек был совсем, совсем неожиданным гостем. Я с некоторых пор вообще не чаяла его увидеть. Ни завтра, ни вообще никогда. Но он пришел. Тихо, незаметно, не афишируя своего появления. Пришел. Бесцеремонно уселся в первое попавшееся кресло. Наверняка слышал всю нашу перебранку, начиная с кухни и заканчивая моими яростными воплями на заднем дворе. Более того, мог самолично наблюдать нашу недолгую схватку с Бьером. А теперь с изрядной долей растерянности изучал меня, трепанную, с разметавшимися по спине волосами, в одной только тоненькой комбинашке, которых тут явно еще не знали. С голыми ногами, босую, бледнокожую, как белоснежку. А рядом со мной большую кастрюлю с остатками крема, которую Бер все-таки опрометчиво выпустил из рук, а кто-то другой бережно поставил на подоконник. Я растерянно моргнула, не зная, как реагировать на такое вторжение, а потом разом осознала, как именно сейчас выгляжу. И с неслышным стоном прикрыла глаза. Боже мой! Король! Опять! И опять я стою перед ним, как дура. Сперва немощной барышней сникла, потом умирать надумала. Теперь в полуголом виде щеголяю. Все. Моя несуществующая репутация окончательно скатилась к абсолютному нулю. Но что ж он так не вовремя всегда припирается, а? Я прикусила губу. Во гадство! И что мне сказать? Мол, извините, вы все не так поняли? Или, простите, ваше величество, я сейчас вернусь? Накину только что-нибудь и приведу себя в порядок? Я сглотнула, мысленно отвешивая себе подзатыльник, но потом решила, что терять уже нечего. Небрежным движением поправила рассыпавшиеся волосы и, вернув на лицо привычную бесстрастную маску, как можно спокойнее сказала. «Доброе утро, Ваше Величество! Судя по всему, вы любите заглядывать в гости без приглашения?» «Вы не рады меня видеть, леди?» С убийственной вежливостью осведомился король, по-прежнему не двигаясь с места. Хорошо хоть на ноги мои голые не таращился и не пялился во все глаза на все остальное. Ошарашила я его, конечно, своим поведением, но он умел держать марку. Кажется, уже полностью собой овладел и теперь вел разговор, как ни в чем не бывало. Смотрел подчеркнуто в глаза, как будто то, что ниже, его совершенно не волновало. Но я боюсь даже представить, какие при этом мысли бродили в его светлой голове. Короче, кошмар. «Ас?» — вежливо оскалилась я в сторону брата. Тот неопределенно мотнул головой, потом, наконец, отыскал на полу мой халат. Поднял, встряхнул, словно никого рядом больше не было, и, быстро подойдя, осторожно накинул на плечи. На короля не смотрел, словно бы вообще его не видел, а вот на меня уставился очень внимательно и так пристально, что я едва не нахмурилась. — Как твой живот? — Нормально. — Не болит после бега? — Нет. — Бер повязку не сменил? — очень ровно осведомился брат, И вот тут-то до меня дошло, что он, мягко говоря, сердится. А когда я подняла глаза и увидела гневные отсветы в его заолевших зрачках, то внезапно осознала, что Бера ждут очень крупные неприятности. Поняв по моему молчанию правильный ответ, Ас как-то нехорошо улыбнулся, после чего коснулся губами моего лба, ласково погладил светлые волосы и тихо сказал: «Прости, сестренка, я ненадолго. Только убью эту зеленоглазую сволочь и сразу вернусь. Ты без меня справишься?» «Справлюсь ли я с королем?» «Конечно!» — обреченно вздохнула я. «Только ты, Бера, немножко убей, не до конца, ладно? А то как же я потом буду без этого наглого изумруда? Хоть и вредный, но все-таки брат. Так что пожалей его напоследок, обещаешь?» «Напоследок», — зловеще согласился Ас, потом скинул с плеч куртку, подхватил ножны и отвесил короткий поклон королю. «Прошу прощения, Ваше Величество». Затем бесшумно испарился в сторону заднего двора, откуда почти сразу донесся его хрипловатый голос. «Гор, Ван, не убивайте этого мерзавца, я сам. Бер, ты знаешь, что сейчас с тобой будет?» Я тяжело вздохнула, когда снаружи загрохотало и зазвенело еще сильнее, чем минуту назад, и, запахнув халат, все-таки повернулась к королю. «Извините, Ваше Величество, у нас тут небольшая семейная война». «Я вижу». Тонкие губы короля плавно сложились в лукавую улыбку. Он медленно поднялся, выразительно покосился на кастрюлю с остатками крема, из-за которой, собственно, случилась наша разборка, а потом с добродушной усмешкой снова меня оглядел. На этот раз как-то по-новому, с гораздо большим интересом, чем мгновение назад. — Значит, сестренка? Покаянно вздохнув, я развела руками. — Вы же сами все видели и слышали, к тому же. Так что бесполезно отрицать очевидное. Они действительно не только моя охрана. И действительно приходятся мне братьями, названными. — И они все так считают? — зачем-то уточнил он. Я снова кивнула, откровенно не зная, чего от него ждать. Поэтому здорово удивилась, когда вместо фырканья и недовольного сопения услышала тихий смех. Самый настоящий, искренний, какой-то бархатистый и очень приятный на слух. Я настороженно покосилась, но король действительно смеялся. Долго, с удовольствием, с непонятным мне облегчением. Он даже холодность свою привычную где-то растерял и на какое-то мгновение перестал казаться бесчувственной ледышкой. Просто мужчина, красивый, не лишенный определенной доли обаяния и, кажется, ненадолго решивший приподнять свою непроницаемую маску, впервые, наверное, рискнув показать мне самый краешек своего настоящего лица. Заметив мой изучающий взгляд, король покачал головой и, все еще посмеиваясь, признался: — Гайде, вы опять поразили меня до глубины души. Я многое видел в этой жизни, но чтобы старшие кланы вдруг называли сестрой женщину не своего народа... — Они сами так решили, Ваше Величество. Неуверенно помялась я. — Вот именно, — добродушно усмехнулся он. — Для этого надо обладать особыми талантами, леди. Но, как мне кажется, у вас они есть. Не зря эта дикая четверка отдала вам свою верность. Я кашлянула. «Это да, они у меня те еще бандиты. Но вы, кажется, хотели о чем-то поговорить, Ваше Величество. Вы же не просто так приехали нас навестить, да еще в такую рань». «А вы в состоянии уделить мне немного внимания?» — деликатно поинтересовался моим самочувствием король. «Да, сир, только, наверное, лучше беседу вести не здесь». Я чуть поморщилась, когда с улицы зазвенело особенно громко. — Пойдемте в кабинет, там немного потише. — Как скажете, леди. Подозрительно покладисто ответил он и первым двинулся к уже знакомой двери. Глава 16. В последний момент я спохватилась и почти бегом вернулась на кухню, не желая, чтобы потраченные усилия оказались напрасными. Поэтому осторожно подхватила высокий торт и юркнула в кабинет вместе с ним, чем вызвала, естественно, немалое удивление Его Величества. «Пусть тот постоит», — пояснила я этот странный поступок, неся свое сокровище с величайшей осторожностью. «Даже не дыша, чтобы ненароком не оступиться и не уронить. Оставлять его в гордом одиночестве нельзя, уничтожить мгновенно, причем самым варварским способом». Король хмыкнул. «Неужели все так серьезно?» «Хуже, чем вы думаете», — заверила я, бережно ставя торт на стол. «У нас, к сожалению, кухня не запирается». «Но можно же дверь заклинить», — со смешком посоветовал Его Величество. «Бесполезно. Заберутся через окно. А если заколотить его наглухо, то просто сломают стену. Так что пускай он тут постоит, под моим присмотром. Иначе получится, что когда вы уйдете, от него уже останется только начисто вылизанное блюдо. Можете мне поверить». Король снова негромко рассмеялся. «Вы рассказываете невероятные вещи, леди. Кто бы мог подумать, что с короны окажутся настолько падки на сладости?» «Я тоже не могла», — со вздохом призналась я, оставляя торт в покое и отходя к окну. «Но вот пришлось наглядно убедиться. Это просто болезнь какая-то. Все подряд в рот тянут, невзирая на угрозу серьезно растолстеть. Главное, чтобы было сладко, а все остальное им не важно. Каждый день с ними воюю, но пока с переменным успехом». «Как вы себя чувствуете?» Внезапно посерьезнел Его Величество, испытующе глянув на меня от двери. «Хорошо, сир, благодарю». «Что говорит господин Далоро?» «А вы разве не знаете?» «Нет. Он отказывается сообщать подробности. Благополучие пациентов для него, к несчастью, важнее моего недовольства». Я удивленно обернулась. «То есть он вам не сказал?» «Нет». Внимательно посмотрел в ответ король. «Поэтому я и спрашиваю, как вы себя чувствуете, леди? С вами все в порядке?» «Да, сир, рана быстро заживает и уже не представляет никакой опасности». «А ожог?» Я опустила ресницы, испытывая неловкость от того, что он знал о моем уродстве. «Он будет заживать дольше, сир». «Как долго?» «Этого я не знаю. Господин Далоро считает, что не меньше полугода». Король тяжело вздохнул, а потом быстро подошел, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Почему вы не сказали?» — тихо спросил он, заставив меня опустить взгляд еще ниже. «Почему вы не сказали, что пострадали? Вы заставили меня беспокоиться». «Простите, Ваше Величество». «Это было очень неосмотрительно с вашей стороны. Вы могли погибнуть». «Простите еще раз, сир. Мне показалось невежливым нагружать вас своими проблемами». Эннар II с досадой прикусил губу. Я видела это краешком глаза, но взгляда все равно не подняла. Не хотела, чтобы он заметил там лишнее. И сама не хотела видеть, что сейчас творится на его лице. Поэтому упорно изучала затейливое шитье на его черном камзоле и пристально рассматривала красивые золотые пуговицы на шелковой рубашке. Благо, для этого голову поднимать не требовалось. Они и так оказались перед самым моим носом. — Леди, почему вы не захотели обратиться ко мне за помощью? — наконец напряженно спросил король. — Вы посчитали, что вам откажут? — Я не являюсь вашей подданной, сир, и не вправе отвлекать вас на такие пустяки. — Пустяки? — опасно тихо переспросил он. — Да, сир, для короля мои трудности — это пустяки. Ненужные хлопоты, которые я совсем для вас не хотела. Вам хватает своих дел, чтобы заниматься еще и моими, поэтому простите, если вас задело мое молчание. Я всего лишь не желала вас тревожить. Король молчал довольно долго, так долго, что я уже устала стоять перед ним, как новобранец перед строгим командиром. Причем молчал он тяжело, разглядывая меня сверху, как под прицелом крупнокалиберной пушки. Взгляд у него острый, цепкий, умеет быстро подмечать все нюансы. Поэтому, когда спустившаяся в кабинете тишина стала совсем неприятной, я, не поднимая ресниц, быстро отвернулась. Я знаю, у расщелины он видел меня очень близко. Он не раз смотрел в мои глаза, видел, какого необычного они цвета. Возможно, видел и то, что там мелькают совсем ненужные искорки. Одинаковый сине-зеленый тон они имели лишь тогда, когда я была спокойна. А сейчас я нервничала и совсем не хотела, чтобы этот проницательный человек внезапно сообразил, что видит те же самые глаза, что и у Гая. Поэтому я промолчала, поэтому отвернулась поскорее, старательно делая вид, что не замечаю его поджатых губ и не чувствую скапливающегося вокруг напряжения. Лучше уж я так его обижу, чем он поймет, что на самом деле я его просто-напросто обманула. — Вы мне не доверяете, леди? — по-своему истолковал мое поведение король. Я только вздохнула. — Нет, сир, я просто привыкла полагаться на свои силы. — И вы никогда не просите помощи? — Но я же приехала в Рейдану. — Вы приехали с чужой просьбой, леди. Как-то не слишком весело хмыкнул он. Я быстро покосилась через плечо, но говорить, что он ошибается, было глупо. Поэтому я снова промолчала и снова подчеркнуто посмотрела в окно. Оказывается, это очень удобный способ вести разговор. Вроде и говоришь, но твоего лица не видно. Собеседник может что угодно думать и о чем угодно догадываться, но когда не видишь глаз, очень трудно понять, находит ли у собеседника отклик твои слова. Его Величество частенько пользуется этим приемом, когда не хочет говорить откровенно. И я тоже воспользовалась, искренне считая, что имею на это полное право. — Скажите, леди, когда вас держали пленницей, вы ничего необычного не заметили? Внезапно сменил тему Его Величество. — Нет, сир. Я пробыла там недолго, большую часть времени в подвале, на пару с одной симпатичной крысой, которая вежливо согласилась развеять мою скуку. — Вас не обидели, леди? — То есть не изнасиловали ли и не запытали ли до полусмерти? — Нет, сир, — хмыкнула я, — меня не за этим туда привезли. Хотя, конечно, тварям, я думаю, было бы все равно, в каком виде им бросят еду. Целый или же по частям. — Вы кого-нибудь видели? Из похитителей? Я насторожилась. Нет, сир. И это правда. То, что Лоррей был в курсе похищения, вовсе не означает, что он являлся непосредственным исполнителем. Так что уличить меня во лжи не получится. Я действительно сказала только правду. И ничего, кроме нее. Его Величество понял это сразу. — А позже? — Приходил один человек. Обтекаемо ответила я, снова чувствуя, что обычный разговор опять плавно переходит в категорию допроса, и хорошо помня, что обещала Ирею оказать услугу, не позоря имя его отца в этой гнусной истории. Но он был в плаще, сир, он прятал лицо. — Что он сказал? — отрывисто спросил король, нависая над моей головой, как скала. Он говорил, зачем вы ему нужны? Он был не слишком многословен, но обещал мне довольно быструю и некрасивую смерть, полагая, имея в виду именно тварей. Как получилось, что вас не смогли защитить фантомы? Они слегка опоздали, — с грустной улыбкой сказала я. Того человека один из них убил, остальные работали наверху, когда все произошло. Они пришли быстро, сир. Но и твари тоже сумели очнуться и очень не кстати полезли наверх. Как раз в том подвале, где меня держали пленницей. Фантомы только-только успели спуститься, как все и случилось. Поэтому им пришлось выбирать. — Между кем? — тихо спросил король. — Между долгом и всем остальным. Как они вас нашли, леди? Как им удалось понять, где вы? Ваш брат подсказал? В некотором роде да. Он всегда знает, где я. А фантомы всегда знают, как отыскать друг друга. Это дар Ишты, ваше величество. Все они помечены им. Вы имеете в виду его знак? Да. Король, кажется, нахмурился, явно о чем-то припоминая. Но гадать ему не нужно. Мой знак не один день висел перед самым его носом, и он ярко горел на шлемах моих фантомов. Особенно в тот день, когда я будила от спячки старые горы. Шестилистник. Мой знак — это шестилистник. Когда-то просто серый и невзрачный, а теперь имеющий 4 разноцветных лепестка. Белый, красно-коричневый, зеленый и синий. Равнина, горы, лес, долина. На вас тоже есть такой знак, леди? Отчего-то напрягся король. Я покачала головой. Не такой, но есть. И на вашем брате? Да, сир. Гай получил его первым. Значит ли это, что вы двое имеете для Ишты особое значение? Осторожно уточнил его величество. Значит ли это, что ваши знаки обеспечивают вам с ним постоянную связь? Я слабо улыбнулась. Да, ваше величество, вы совершенно правы. Почему же тогда Ишта не помог вам? Почему на помощь не пришел ваш брат, когда вы были ранены? Моя улыбка медленно погасла. Так было нужно, сир. На тот момент мне никто не мог помочь, даже сила Ишты. Получается, Ишта не всесилен? Ишта лишь проводник, ваше величество. Совсем погрустнела я. Он не бог и даже не маг. Он всего лишь человек. И как любой человек тоже совершает ошибки. У него, как вы, наверное, уже поняли, нет за плечами такого жизненного опыта, как у вас. Поэтому, если я скажу, что он сожалеет об этой ошибке, вы поверите? У меня за спиной неожиданно потеплело. Так, как если бы король рискнул подойти вплотную и почти коснулся подбородком моей макушки. Его ошибка могла дорого вам обойтись. Неслышно шепнул он, наклонившись над самым моим ухом. Вы могли погибнуть. Вы и так пострадали слишком сильно. Я жива, — ровно отозвалась я. Этого вполне достаточно. По его вине вы попали в беду. Нет, это я была неосторожна, сир, и слишком рано отпустила охрану. Я посчитала, что мне ничто здесь не угрожает. Поэтому тут некого винить. Это только мой промах. Моей щеке снова коснулся легкий вздох. Вы несправедливы к себе, леди. Женщине позволено быть слабой. Я только криво усмехнулась. Боюсь, сир, у меня нет такого права. Почему вы отказываете себе в этом? Настойчиво спросил король. Вы боитесь показаться слабой? Боитесь того, что станете уязвимой? Нет, ваше величество, в отношении себя я не боюсь ничего. Но мне бы не хотелось однажды увидеть, как из-за моей слабости и нерешительности гибнут дорогие мне люди. Это слишком трудное знание, сир, и думаю, что вы способны меня понять. Король снова неслышно вздохнул. Да, я хорошо вас понимаю, к сожалению. Тогда вы должны понимать и то, почему я не люблю просить помощи. Иногда случается так, что ее просто некому оказать, а те, кто есть рядом, не могут отвечать за последствия твоих решений. И снова вы правы. Обычно так и бывает. Я на мгновение прикрыла глаза, а потом все-таки повернулась, посмотрев на собеседника прямо и почти открыто. Так, как, наверное, уже очень давно ни на кого не смотрела. Меня не страшил его громкий титул, не смущало высокое положение и то, что выгляжу я, мягко говоря, не слишком прилично. Но в тот момент я не думала о внешнем виде. Мне почему-то впервые захотелось увидеть, что там, за стальной маской внешнего безразличия и ледяного спокойствия. Есть ли там что-то еще? И есть ли хоть что-то настоящее? И был ли он сейчас искренен? Я изучала его, это правда. Изучала внимательно и настороженно. Так, как будто видела в первый раз. Никогда прежде к этому не стремилась, никогда не задумывалась. А теперь вдруг стало интересно. Интересно узнать, каков он на самом деле. Не король, а просто человек, в силу ряда обстоятельств, надевший на себя тяжелую корону. Как оказалось, в этот момент у него были странные глаза, поразительно ярко блестящие, насыщенно серые, почти стальные, но не злые, это точно. Чем хочешь, поклянусь, что не злые, и даже не раздраженные. Кажется, он не слишком уделял внимания неприятным воспоминаниям о своем последнем визите в мой дом и тому, как некрасиво с ним обошлись вот в этом же самом кабинете. Как неудивительно, но сейчас король был почти спокоен. В его глазах больше не было арктических льдов, к которым я давно привыкла. Не было знакомого холода. Не было вечного подозрения, без которого, как мне кажется, он не прожил ни одного дня своей долгой жизни. Только смутное сомнение, подрагивающее где-то в самой глубине медленно расширяющихся зрачков. А еще ожидание. Растущее беспокойство и что-то совсем непонятное, отчего у меня внезапно ёкнуло сердце. — Гайде! Неожиданно окно в кабинете с грохотом распахнулось, заставив меня вздрогнуть, а прямо с улицы на подоконник ловко запрыгнул Шейри, принеся с собой звуки нешуточной схватки, громкий звон мечей и приглушенную ругань сразу на несколько голосов. — Гайде, он тебя еще не съел? — Нет, — машинально отозвалась я, когда Лин спрыгнул на пол и грозно уставился на отступившего на шаг короля. — Он в меня в прошлый раз, между прочим, заклятием кинулся, подчинить хотел и не смог. — Правда? — Да. Сердито буркнул Шейри, грозно заворчав вслух. — Хорошее было заклятие, мощное, даже не знал, что он на такие способен. Я покосилась на его величество, настороженно взирающего на нас от стола, и тут же подметила, как его глаза снова подернулись знакомой ледяной дымкой. — Так у него ничего не получилось? — Нет, ты велела не поддаваться чужим заклятиям, и я не поддался. — Умница! Я прижала блаженно заурчавшего барса к бедру и улыбнулась, когда он приподнялся на задних лапах, благодарно ткнувшись носом в мою шею. — Если бы не это, он бы меня сломал, — промурлыкал Лин, нырнув под мою левую ладонь. — Если бы не это, он смог бы меня подчинить, а он не сумел, он удивился, он разозлился, а я все равно не поддался. Я ласково чмокнула большой черный нос. — Молодец! А что там на улице творится? Чего они все еще шумят? — Сама посмотри, — хитро оскалился Лин, ненароком показав королю свои внушительные клыки. Я удивленно хмыкнула и послушно высунулась в окно, стараясь выглянуть как можно дальше, чтобы понять, что же такого случилось, раз неугомонные братики все никак не могут скрутить Бера в бараний рог и насучать ему по репке, одновременно приговаривая, чтобы больше не смел воровать чужой крем. — Интересно, он там вообще живой? Ухватившись одной рукой за оконную раму, я свесилась наружу чуть ли не наполовину и тут же прыснула. Как оказалось, хитрец Бер умудрился выпрыгнуть из окна своей комнаты первым и до сих пор не потерял ведущую роль в сложном поединке. Более того, занял стратегически важную позицию между колодцем и высоким забором, так что нападать на него одновременно братья уже не могли. Проворный изумруд вился юлой, метался вокруг сумасшедшим волчком, скакал, как безумный заяц, довольно успешно избегая чужих атак. и хоть и прибавилось на его смуглой коже порезов, хоть и выглядел он довольно страшно, но падать от усталости явно не собирался. А уж когда во дворе показался Эрей и, поняв расстановку сил, тут же принял его сторону, да потом к нему присоединился Родан. Ха-ха! Интересно, что Бер пообещал им за помощь? Бутылку вина? Две? Три? Целый ящик? Может, в бордель поклялся сводить при первом удобном случае за свой счет? Все может быть. Я даже готова поверить, что обещано было одновременно все и сразу. Другой вопрос. Почему на это согласился Родан? И как он просочился туда незаметно для меня? Как они оба, спрашивается, проскользнули во двор, не известив никого о своем приходе? Но в итоге сражение шло теперь почти на равных. Ас, Гор, Иван против Бера, Рорна и Родана. И пускай вторая тройка была заметно слабее, но зато такую отличную позицию они заняли. Она практически сводила на нет все преимущества чистокровных скоронов. Лин, подтверждая мои догадки, тихонько хихикнул. — Похоже, на этот раз у них боевая ничья. — Похоже, — со смешком согласилась я. Но для Рорна и Родана тренировка в любом случае не помешает. Эх, жалко, что мне нельзя. Я бы им показала. На чью бы сторону встала? А есть разница? Неужели Бера помогла бы? Я оглядела блестящий торс изумруда, его горящие настоящим азартом глаза, ощутила исходящую от него волну непонятной магии, которая буквально заражала энтузиазмом и заставляла спрыгнуть на землю, тут же ринувшись в схватку, и тихо рассмеялась. Помогла бы, если бы точно знала, что меня туда пустят. — Даже не мечтай! — тут же скинулся Шейри, а затем вскарабкался рядом со мной на подоконник, смешно размахивая для равновесия пышным хвостом и на всякий случай обхватив им меня за бедра. — Тебе только разминаться можно, но не больше. Никаких лишних нагрузок, никакого риска. Еще 2 недели. Я с сожалением вздохнула, но потом не сдержалась и крикнула. — Эй, драчуны, заканчивайте шуметь и идите отмываться. Завтракать пора. — Сейчас, — пропыхтел Эрей, отчаянно отбиваясь от парных клинков Гора. — Ща, мы тут справедливость восстановим. — Какую еще справедливость? — дружно возмутились Гор и Ван. — Самую обычную, 3 на 1. — Да этот гад сожрать хотел весь торт. — Чего? — Вот то, блин, и едва не сожрал. На силу остановили. — Как? Наш торт? Опять? — Да, — мрачно подтвердил Ас. — Еще он забыл намазать гайды. — Сволочь, да его же убить за это мало. — А мы, по-вашему, что делаем? Я с трудом заставила себя вернуться обратно в комнату, потому что висеть на одной руке было определенно неудобно. Незаметно перевела дух, осторожно потрогала живот, тут же напомнивший о себе легким болезненным уколом. Потом погладила Лина, который снова принялся гипнотизировать короля, и попросила. — Иди, разнимай этих забияк. Уже перерезали друг друга так, что смотреть страшно. Пусть кончают ворчать и ругаться. Торт я все равно спасла, так что нечего портить друг другу шкуры. Шерри мурлыкнул, нырнул напоследок под мою левую ладошку, которую я старательно берегла от внимательного взгляда его величества. Грозно оглянулся, сверкнув огромными синими глазищами, и послушно запрыгнул обратно на подоконник. — Если он тебя обидит, я его съем. — Ступай! — рассмеялась я, подтолкнув мохнатый зад. — Никто меня не обидит. — Все равно. Я только головой покачала и, наконец, повернулась к гостю, запоздала, вспомнив о приличиях. Но король, как ни странно, на подобное пренебрежение не обиделся. Только усмехнулся совсем непривычно и вполне благодушно кивнул на красующийся на столе торт. Неужели вся эта суматоха только из-за него? — Увы, ваше величество, — вздохнула я, задергивая штору. Эти черти так его полюбили, что никакого покоя не дают. — В каком смысле? — В прямом. — Наверное, он очень вкусный, — задумчиво предположил король, окинув выпечку изучающим взглядом. — Раз за него идет такая отчаянная борьба. Я улыбнулась. — Им нравится. Хотите попробовать? — Да нет, пожалуй, не стоит. — Что ж, наше дело, как говорится, предложить, ваше право отказаться. Все равно у меня нет ложки. Так что есть пришлось бы руками. Или с ножа, как дикарю. Поэтому, может, вы и правы. Вдруг потом скажут, что я обнаглела настолько, что кремом вас измазала. И мне же еще оправдываться придется, уверяя, что это не со зла. — А вы могли бы измазать меня кремом? — насмешливо покосился его величество. Я неловко кашлянула. — Наверное, да, если бы выхода другого не осталось. — И тортом бы кинулись? — отчего-то развеселился король. — Ну, не знаю. Если бы не было братьев, которые с самого утра на него облизываются, то возможно. А так, честно говоря, второй раз стоять у печи мне совсем не хочется. Его величество изумленно дрогнул. — В каком смысле у печи? Вы что, сами? — А кто еще будет готовить на целую ораву голодных мужиков? Совсем смутилась я. Слуг эти черти благополучно выпроводили, чтобы не шокировать тем, как ведут себя, когда никто не видит. Вы же понимаете, о нашем родстве никто не знает. Вам повезло это выяснить совершенно случайно, а слуги бы точно упали в обморок. Вот я иногда и берусь, хотя бы за торт, потому что очень уж просят. Да и как их не порадовать? Король поглядел на меня совсем странно. — Тогда, наверное, мне все-таки стоит попробовать. Я пожала плечами и, вытащив из ящика стола боевой нож, протянула рукоятью вперед. Если желаете, другого орудия для расправы приложить не могу. Боюсь, если хоть на секунду отвернусь, то кто-нибудь обязательно сюда влезет и скажет. — Гайде, что его величество собрался делать с нашим тортом? Как по заказу донеслось с улицы. Таким подозрительно и одновременно настороженным голосом, что я чуть не расхохоталась. Ну вот, легки на помине. — Гайде! Я подошла к окну. Снова его распахнула и насмешливо уставилась на Бера, утирающего кровь из многочисленных порезов. Брат, как и следовало догадаться, бесшумно прокрался под окна, потому что нахально решил подсмотреть, что тут у нас творится. Но подсмотрел, увидел свое сокровище и, разумеется, тут же возмутился тем, что кто-то нацеливается на его личную собственность, за которую он, к слову сказать, только что выдержал неравный бой с превосходящими силами противника. Я хихикнула. — Не волнуйся, братик, его величество наш торт просто охраняет. — Да? Бер с откровенным скепсисом покосился в кабинет. — А мне кажется, что он его, прости, нагло жрет. — Это мой кусок, братик, на твой никто не покушается. — совершенно серьезно заверила я напрягшегося с корона. — Ты уверена? — Да, иди мойся, а потом будем, наконец, завтракать. Бер снова покосился за мою спину и недоверчиво нахмурился. — Ты хочешь сказать, что жертвуешь кому-то свою долю? Вот так просто? — Я не настолько жадная и не схожу с ума от сладкого, как некоторые. Бер подумал, а потом неохотно кивнул. — Ладно, но учти, мы быстро. Сейчас ополоснемся и тут же придем. — Только штаны сменить не забудь и руки вымой. — Гайда, я тебе что, ребенок? — Да? А меня всю неделю доставать этими нотациями было можно? — Тебя нужно, ты чудо, — непреклонно заявил брат. Потом вдруг высоко подпрыгнул, звонко чмокнул меня в щеку и, наконец, ушел. Я с притворным вздохом вернула занавеску на место, но потом подумала и задернула шторы полностью. Пусть немного побудет так, потому что, обернувшись, я хотела сказать, что это лишь для того, чтобы его величество дали спокойно взяться за торт, но неожиданно обнаружила, что король уже невозмутимо вытирает нож, а в самом верхнем корже не хватает приличного куска. Очень вкусно! — кивнул он, аккуратно кладя нож на стол. — Понимаю теперь, почему из-за него кипели такие страсти. Мой повар, к сожалению, такого пока делать не умеет. — Могу дать рецепт, — растерянно брякнула я, совершенно выбитая из колеи. — Буду очень благодарен. — Его Величество, подтверждая свои слова, снова благодарно кивнул и повернулся к выходу. — Не стану вам мешать, леди. Я узнал все, что хотел, и теперь вынужден покинуть ваш гостеприимный дом. Всего доброго. — Нет, стойте! Король изумленно обернулся и озадаченно замер, когда я быстро подошла, почти подбежала, и со вздохом посмотрела. Так, словно хотела сказать что-то очень важное. А потом совсем застыл, потому что я достала платок и осторожно оттерла с его подбородка сладкий крем, с укором при этом заметив. Я же сказала, что перепачкаетесь, а в таком виде даже королю не стоит показываться на люди. Он осторожно покосился на перемазанный в креме платок, но понял, что я не лукавлю, и, кажется, почти смутился. — Спасибо, леди, я не заметил. — Пожалуйста, сир. С улыбкой отступила я. — Надеюсь, вам не будет грозить страшная кара за то, что вы рискнули меня угостить? — Нет, мы всегда все делим поровну. У братьев не будет причин для ревности. — Думаете, это ревность? — Они у меня очень заботливые, сир. Снова улыбнулась я. — Всего доброго. Но король почему-то не ушел, а вдруг, задумавшись, как-то странно наклонил голову и словно вскользь обронил. — Через 2 дня в моем замке состоится еще один бал, леди. — Я помню, ваше величество. — Вы уже получили приглашение? — На этот раз да, сир. Его величество чуть отвел взгляд, явно заметив мою оговорку, но никак ее не прокомментировав и совсем тихо спросил. — А вы будете на этом балу, леди? Я вздохнула. Вообще-то нет, не собиралась. Почему? Испытующе посмотрел он. У меня нет подходящего подарка для вашего величества. Бал ведь состоится в честь коронации, поэтому все вас будут поздравлять и что-то дарить. А я, признаться, ума не приложу, что могло бы вам понравиться. Дарить какую-то глупость ради того, чтобы просто поставить галочку, мне не хочется. А для всего остального? Боюсь, я вас слишком плохо знаю. Король невесело улыбнулся. — Мне не нужны подарки, леди. У меня есть все, что нужно. Почти. Если я скажу, что мне было бы приятно вас увидеть, вы поверите? Изрядно удивившись, я вопросительно вскинула бровь. — А вы хотели бы, чтобы я там была, сир? — Да, Гайде. Совсем тихо признался он. — Я был бы рад, если бы вы пришли. Какое-то время я изучающе смотрела в серые глаза короля, пытаясь понять, оговорился ли он или ненавязчиво назвал меня просто по имени, а потом медленно наклонила голову. — Хорошо, ваше величество. В таком случае я там буду. — Благодарю вас. Король коротко кивнул и, наконец, быстро вышел, оставив меня пребывать в серьезной задумчивости, многочисленных сомнениях и изрядной, надо сказать, растерянности. Глава 17. — Гайде! — воскликнул мастер Драмт, едва я перешагнула порог его дома. — Слава Алару! Гайде, ты уже поправилась! Ты хорошо себя чувствуешь? Кажется, он так разволновался, что снова перешел на всеобщий, даже не вспомнив о том, что мы должны беседовать исключительно на Эйнарае. Впрочем, бог с ним. Теперь это уже не имеет особого значения. Я мягко улыбнулась. — Здравствуй, Рик. — Спасибо, со мной все хорошо. Прости, что заставила тебя беспокоиться. — Беспокоиться? Да я чуть с ума не сошел, когда твои с короной вдруг заявились посреди ночи и сходу рявкнули, что тебя похитили, а потом чуть заикой не стал, когда пара оборотов позже сюда заявился фантом и потребовал голубой огонь. — Это он про аса? Видимо, брат был изрядно зол, раз Рик так впечатлился. Впрочем, того, как он обнаружил меня в состоянии близком к критическому, надо думать, что настроение у него было не ахти. «Тебе сказали, зачем им понадобился огонь?» «Да», — немного успокоившись, ответил маг. «Я получил письмо от Гая с объяснениями, а на следующий день второе письмо от короля с требованием немедленно прибыть в одно разрушенное до основания поместье и сделать для него выводы касательно произошедшего». Я кивнула, иного и быть не могло. — Что ты выяснил? — Ничего хорошего, — буркнул мастер Драмт. — Думаю, твари в том подвале были старшими. — Нет, — спокойно возразила я. — Они были высшими, друг мой. Маг оторопело замер. — Как? Откуда ты знаешь? — Оттуда. Фантомам, как ты понимаешь, они были не по зубам. — Понял уже. Там до сих пор витают следы какой-то силы. Это Ишта? Я снова кивнула. Конечно, там, где фантомы, всегда рядом Ишта. Вернее, там, где Ишта, неизменно рано или поздно появляются фантомы. Он сейчас в столице? Да. И ты так спокойно мне об этом говоришь? Я независимо пожала плечами. Ты сдержал слово, Рик. Ты не задавал лишних вопросов, как я тебя попросила. Ты был очень терпелив и ненавязчив. Ты не создал нам никаких сложностей. Поэтому, как мне кажется, наступило самое время для откровенного разговора. Ты ни о чем не хочешь меня спросить? Признаться, я довольно долго готовилась к этому моменту и немало размышляла по поводу Драмта. Но в конце концов согласилась с Асом и пришла к выводу, что Рик достоин того, чтобы узнать правду. Он оказал нам большую услугу, согласившись стать хрупкой ниточкой между Гаем и Гайде. Он неизменно был честен с нами. Он ни разу нас не подвел, и он без колебаний оказал фантомам ту помощь, которую от него попросили. Не сомневаясь ни в чем, не выясняя подробностей и не задирая нос от осознания собственной исключительности. Очень редкий дар при его-то талантах. Поэтому я и решила сегодня поговорить на чистоту. Однако маг, вместо того, чтобы обрадованно вскинуться или удивиться, странно нахмурился. Потом отошел к столу, подумал, непонятно пожевал губами и, наконец, предложил подняться из гостиной в свой кабинет. Я без возражений поднялась. Лин вместе со мной поднялся тоже. И мы вдвоем проследовали за резко озаботившимся магом на второй этаж, где я привычно заняла кресло напротив Рига, а он, нервно сцепив пальцы, уселся за рабочий стол. — Гайде, ты не шутишь? — наконец нерешительно уточнил маг, когда в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Я спокойно посмотрела. — Нет, спрашивай, что ты хотел узнать? Мастер Драмт мгновенно поколебался, обшаривая глазами мое непроницаемое лицо, но потом все-таки поверил и едва слышно выдохнул. — Кто такой Ишта? — А сам как думаешь? — ничуть не удивилась я. — Я? — Да. Мне интересно узнать твои предположения. Рик поджал губы, но я не шутила и сейчас. Меня действительно интересовало его мнение. Очень интересовало, потому что от этого зависело, насколько правильно я просчитала свои действия и насколько правильно действовала до сих пор, а также то, как мне следует действовать дальше. Под моим изучающим взглядом маг нервно дернул щекой. — Я думаю, что Ишта — это твой брат. Я тонко улыбнулась. — Что же заставило тебя так думать? — Ты не удивлена, — напряженно заметил Рик. — Значит, я прав? — Я этого не сказала. Но хочу послушать твои выводы. — Хорошо, — неожиданно согласился маг. — Я думаю, что Гай Ишта по нескольким причинам. Во-первых, его непонятное и внезапное появление. Он явно чужак в Валионе. До недавнего времени о нем никто и ничего не слышал, не знал. Он возник из ниоткуда крайне необычным способом, заставляющим подозревать вмешательство неких, пока неизвестных нам и определенно немаленьких сил. Но при этом он быстро сумел заработать себе определенную славу, стал довольно известен среди рейзеров, оказал Валиону огромную услугу и тем самым завоевал доверие короля. «Насчет короля ты ошибаешься, но в целом пока верно», — отметила я, доброжелательно кивнув. «Дальше». «Дальше?» Я заметил, что Гай очень жесткий и властный человек. При всем этом он довольно молод, но обладает знаниями, которые для его возраста совершенно удивительны. К примеру, Эйнарая. «Может, он не так молод, как тебе показалось?» «Ты же сама сказала, что вы родились в один день». — напомнила Рик. — И сказала, что он не маг, поэтому я и уверен, что он еще молод. И что это не обман, ни с твоей стороны, ни с его. Но при этом ему каким-то образом удалось договориться с эарами и научиться изначальному языку. — Хорошо, пусть так. Почему ты назвал его жестким? — Он умеет быть жестким. Тут же поправился маг. И он умеет быть даже жестоким. Например, с Эргаром Давира во время той вылазки он поступил слишком сурово. — Это было необходимо, — ровно отозвалась я. — Может быть, но впечатление все равно произвело не очень. Затем он командует фантомами, это видно. И его безоговорочно признают командиром. Ему охотно подчиняются они все, хотя почему-то именно данный факт твой брат очень старательно скрывает. Более того, его, как мне кажется, не просто уважают, но еще и оберегают. И вот это Гай скрывает еще тщательнее, чем все остальное. Однако хварды, как известно, не самые лучшие в мире лгуны, особенно когда бегают в зверином облике. Ах, Гаю они буквально льнули. Такого не бывает просто так. Даже если бы он был их лоири. Однако Гай не лоири. Он не хозяин для них. Я не нашел в его дейре обязательного следа от договора. Так что получается, что хварды обожают его совсем по другой причине. И терпят друг друга рядом тоже. — Что еще? — спросила я, мысленно сделав зарубку в памяти. — Еще твой брат хороший воин. Он умеет чуять тварей. У него очень необычный фейр. Он обладает уникальной дейре, которой нет ни у кого больше, кроме тебя. И он принят в Алый клан, к рубинам, принят как равный, из чего я делаю вывод, что он и Ускоронов занимают очень высокое положение. Другой причины, кроме власти Ишты, по которой бы это могло произойти, я не знаю. — Дальше, — спокойно кивнула я, пока не распространяясь на эту тему. Мастер Драмт потер пальцами край стола и выжидательно посмотрел на меня. Еще он уничтожил прорывы Гайды и чудом выжил при этом, хотя мое заклятие должно было испепелить его вместе с тварями. А потом он спас наши шкуры, увидя оставшихся тварей к ущелью. Я слышал, как дрожали в это время горы. Я чувствовал, что происходит там что-то странное. Не магия, нет, но ведь Гай никогда и не был магом. «Быть может, ему помог настоящий Ишта?» «Нет», — усмехнулся маг. «Я думаю, он был там один, иначе фантомы не сходили бы с ума от беспокойства, иначе они не боялись бы за него, когда отпускали на верную смерть. Они не были уверены, что Гай выживет. Я видел, никто не был уверен. Однако Гай приказал, и фантомы только склонили головы. Как такое может быть, если он не имеет над ними власти? К тому же, потом он все-таки вернулся, чего я, признаться, уже не ждал. Он выжил, но ничем другим, кроме силы Ишты и его живучесть, я не могу объяснить. Выжить в огне мог только тот, кого бережет сама земля. — Степь чужая для Ишты земля, — напомнила я. — Да. — вынужденно согласился Рик. и это заставляет меня слегка сомневаться в ранее сделанных выводах. Но в любом случае, твой брат — крайне необычный человек. Человек, который настойчиво прячет свое лицо под маской фантома, и который умеет удержать возле себя даже непримиримых скоронов и упрямых, несдержанных хвардов. Под его рукой они все смиряются, Гайде. Под его рукой они становятся единым отрядом. Только за ним они идут. И из-за него готовы рисковать жизнями. Впрочем, как и он готов рисковать ради них. Ты считаешь, что это плохо? Нет, конечно. Но это выдает его молодость и неопытность. Наивность, если хочешь. Потому что настоящий повелитель не лезет в самое пекло и не подставляет шею там, где без этого можно обойтись. Он хорошо знает, что только на нем держится все остальное. Знает, что только на него все опирается. Понимает, что не имеет права рисковать собой, поэтому он не уступит эмоциям, когда на кону стоит не просто какая-то важная цель, а дело всей его жизни. Он предпочтет отправить на смерть других, чем подвергнет риску себя, и тем самым не выполнит свой долг. Он не остановится, видя, как гибнут за него люди. Он пойдет вперед, несмотря ни на что, даже если после этого будет во сне видеть лица тех, кто погиб по его вине. Я отвела глаза. Ты прав. Для таких решений Гай еще слишком человек. Это все? Да. Кивнул маг, расцепив пальцы и снова выжидательно замолчав. «И у тебя нет никаких сомнений?» «Есть, конечно», — усмехнулся Рик. «Но факты пока перевешивают». «И что же заставляет тебя усомниться в своих выводах?» — без особого интереса спросила я. «Ну, к примеру, мне кажется, что для Ишты Гай действительно слишком молод. Конечно, теоретически равнина могла выбрать и ребенка, но все-таки странно, что так произошло. Мне казалось, этой земле нужен защитник, мудрый правитель, справедливый хозяин. Возможно, ваше мнение сильно расходится? Не исключено, — хмыкнул маг и уже более спокойно откинулся на спинку кресла. Земля лучше знает, что для нее важнее. Другое, что мне непонятно, — это то, что Гай человек. Пусть сильный. Пусть необычный, но все-таки человек. Тогда как Иштами, насколько я знаю, в большинстве случаев становились чистокровные Эары. Правда, Эйнарай он все-таки знает, и знает в совершенстве. Значит, хотя бы какое-то время провел в Эйре, но все равно. — А ты знаешь, как он туда попал? — внезапно спросила я. — Нет, расскажи. — Он убил Эара, Рик. — Что? Я невесело усмехнулась. Он убил Эара, случайно. Не сам, конечно, а тем, что во время перехода... Помнишь, я говорила тебе про телепорт? Заклятие одного мага по какой-то причине тесно переплелось с этим самым телепортом и сбило все настройки. В итоге Гая выбросила на заброшенном тракте прямо на голову одному неумному Эару, который как раз шел в Фарлион по своим делам. Как следствие, Эара едва не разорвало на части, а Гаю сильно досталось. И когда он пришел в себя, то оказалось, что у него на руке повис самый настоящий долговой браслет. Браслет Эаров, если тебе это о чем-то говорит. — Вот как он оказался в Эйре, — прошептал мастер Драмт. — Верно. Чтобы избавиться от браслета, Гай прошел половину вольницы, пешком, как раз до Эйре. По пути наткнулся на известного тебе Мире, случайно спас ему шкуру, и потом они пошли вместе. «Долг жизни», — понимающе кивнул маг. «Как же им удалось уговорить Эаров насчет Эйнарая?» Я криво улыбнулась и погладила заворчавшего Шейри. «Никак. За убийство Эара Гаю грозило Иони. Ты знаешь, что это такое?» «Пытка». — сглотнул Рик. — Говорят, страшная и долгая пытка, когда человека привязывают к дереву Иони, и оно прорастает его насквозь. До тех пор, пока не растворит в себе. Причем каждую минку оно выделяет какой-то едкий сок, который способен растворять мелкие ткани и заживо разъедать жертву, чтобы она мучилась как можно дальше. Неужели Гай? Я качнула головой. Нет, Гаю повезло. Ему помогли и вытащили из этой западни. Но, видишь ли, он убил непростого Эара. Ему не повезло нарваться на Эала, старшего сына Эа, наследника. Поэтому, как сам понимаешь, шансов выбраться из Эйре у него было немного. Однако он выбрался. С трудом, но ушел. И вот с тех пор с ним произошли некоторые изменения. Он, как бы сказать, перестал быть простым человеком. Потому что тот Эар перед смертью, он бросил в него очень нехорошее заклятие. Магия Эйре, она очень странная, Рик. О ней почти ничего не известно. Но с тех пор у Гая возникли трудности с собственной внешностью, которые привели к тому, что он начал носить маску. Мастер Драмт рассеянно на меня посмотрел. — Как? Только из-за этого? — Да. Ему показалось, что его внешность стала слишком необычной. И чтобы не шокировать окружающих, Гай постарался ее скрыть. Отсюда взялся фантом. И отсюда начался его путь к Фарлиону. — Но как же? Но ведь он... — Ты разочарован? — мягко улыбнулась я. Рик потер руками лицо, но потом неохотно признал. — Да, хотя всех вопросов это не снимает. Я готов допустить, что некоторые особенности в поведении твоего брата... — Например, Дейри, — подсказала я. — Да, я думал об этом, — проворчал маг. — Просто не было доказательств. Так вот, я готов признать, что некоторые способности Гая могут быть объяснены именно вмешательством Эара. — Мага Эара, второго по силе Вейре. — Да, но это все равно не дает повода не считать его Иштой. Я на мгновение задумалась. — А ты знаешь, что после Серых гор его величество и господин Дамира пришли к точно такому же выводу? И знаешь, что после устроенного Иштой шоу возле расщелины ваш король так сильно захотел встретиться с хозяином-наглецом, посмевшим прямо у него перед носом устраивать такие представления, что прислал ему свой знак — золотой перстень, который обычно носит на руке? — Я думал, это для Гая. — Нет, Рик, это был знак Ишти, ненавязчивое приглашение в гости для весьма занимательной беседы. Маг нахмурился. Но Гай не приехал сам. Он не мог. Для этого пришлось бы снять маску. Да, но Ишта не пришел, только ты. Ишта как раз пришел, — улыбнулась я. Ты же слышал, что случилось на горе Согласия? Слышал, — согласился маг. Но, насколько я понял, его величеству это не понравилось. А кому понравится, если в твой дом вдруг заявится какой-то неизвестный и насквозь загадочный тип, нагло сообщит, что вообще-то этот дом стоит на земле, которая принадлежит ему, а когда ты предложишь ему зайти и мирно все обсудить, вдруг исчезнет, как дым, и только похихикает из-под тишка, оставив вместо себя один только знак, причем такой, что понять его можно двояко. Вроде как и согласился, что твой дом ему не мешает, но при этом бесцеремонно отклонил всякие предложения о переговорах и дал понять, что время и место для них будет выбирать исключительно сам. Тебе бы такое понравилось? Мастер Драм только хмыкнул. — Нет, конечно. Вот и его величество остался недоволен. — А зачем, позволю узнать, Ишта так поступил? — поинтересовался маг. Я вздохнула. Из врожденной вредности надо понимать. И еще потому, что просто не был готов к прямому диалогу. Равнина ведь много веков не знала никаких хозяев. Люди почти забыли об Иштах. Кто мог знать, как на него отреагируют? Быть может, пришлось бы потом носиться от крестьян с вилами по всему Валиону, доказывая, что не верблюд? Или же у церкви могли появиться к нему какие-то претензии? А может, его величество бы решил, что с него уже готовится снять корону, и тоже бы осерчал? — Хочешь сказать, Ишта испугался? — ошарашенно спросил Рик. — Нет, он просто поосторожничал и сперва захотел выяснить, а надо ли вообще открываться. Может поступить так, как делали все последние хозяева, скрыться тихонько в лесах и никому не мозолить глаза? Когда у всех на слуху из хозяев только один пример — темный жрец. Знаешь, Нелегко выйти на открытое поле и, рванув рубаху на груди, в голос заявить, что ты хоть и ишь-то, но совсем не такой. — Понимаю, — задумчиво протянул маг. — Теперь, кажется, понимаю его мотивы. А теперь он с твоей помощью убедился, что опасаться особенно нечего, и разрешил открыть правду? Я хмыкнула. — Не всю, и не всем, конечно. Только самым заинтересованным лицам. — А королю ты об этом тоже сказала? Вдруг хитро покосился маг. — Нет. Господин Дамира скажет. Не позднее окончания сегодняшнего бала. — Откуда ты знаешь? — Оттуда. У тебя дом больше месяца стоит на прослушке. Так что будь уверен, господин усатый лис в курсе всех наших бесед. И не далее, как через пару часов, а то и раньше, сможет получить ответы на большинство своих вопросов. Тех самых, кстати, которые он постеснялся задать мне при личной встрече. Надо сказать, раньше ему приходилось не в пример труднее, поскольку знатоков Эйнарай в Рейдане не так уж много. А мы с тобой совершенно разучились говорить на всеобщем. Но зато сегодня он может спокойно наслаждаться происходящим и больше не думать о том, что что-то упустил или недопонял. Мастер Драмт словно окаменел. Его лицо вытянулось, побледнело, потом посерело. Наконец у него округлились и как-то опасно блеснули глаза. А сам он вытянулся струной и пристально уставился на меня, как будто в первый раз увидел. — Ты знала об этом? О прослушке? — Да, — со вздохом призналась я. — Прости, но это было неизбежно. В моем доме его прохвостом установить подслушивающее заклятие не удалось. Так что надо было ожидать, что ими напичкают все места, где я регулярно появляюсь. У тебя, в библиотеке, в кабинете господина Данейри. Везде, где только можно втиснуть магический микрофон. Господин Дамира, как мне кажется, чрезмерно любопытен. Его величество любопытен еще больше, хотя очень не любит в этом признаваться. Поэтому я решила оставить все как есть. И поэтому же прошу у тебя прощения за это. Но, как мне кажется, ты ничего и предсудительного по отношению к короне не делал. Да и интересовала их только я. Со своими тайнами, с коронами, Иштой, братом и всем остальным. Прости, Рик, мне действительно стыдно, но я не видела другого пути. — Гайде. — Прости, пожалуйста, — повторила я, прикусив губу. — Знаю, что это было нечестно, но иначе я не могла. — Они и сейчас работают? — очень тихо спросил маг. Я покосилась на Лина. И тот быстро кивнул. — Да, все 14. Хочешь, чтобы я их убрала? — Нет, я сам. Рик сжал зубы и на краткий миг прикрыл глаза, щелкнул пальцами. Мимо меня пронеслась невидимая волна, окутала весь кабинет серебристым туманом, дотянулась до всех без исключения стен и тут же исчезла. — Вот так. Терпеть не могу, когда меня не уважают или вмешиваются в мою личную жизнь. Грустно улыбнувшись, я поднялась с кресла и подошла к столу. — Зачем ты им позволила? — не поднимая взгляда, спросил маг, когда воцарившееся молчание стало откровенно недобрым. — Так было проще, чем постоянно выискивать вокруг себя новые прослушки. Мне было нужно, чтобы наши соглядатые на время успокоились и не мешали работать. Нужно, чтобы они твердо уверились в том, что все находится у них под контролем. Правда, получилось очень некрасиво по отношению к тебе, но я надеюсь, что смогу компенсировать это неудобство. И надеюсь, что ты все-таки простишь меня за этот обман, потому что я готова открыть тебе то, что ты хотел знать. Я только для этого сегодня пришла. Он чуть вздрогнул. — Ты скажешь мне его имя? Вместо ответа я взяла со стола первый попавшийся листок бумаги и написала в столбик на Эйнарае три слова, как бы дополняющие, перетекающие друг в друга, сливающиеся и странным образом объединяющиеся в одно единственное понятие — Эу, Гай, Гайде. — Что это? — удивился Рик, когда я положила листок у него перед глазами. — Гайде, что это значит? Я подошла совсем вплотную, встав у него за спиной, и положила руки ему на плечи. — Гайде, что ты делаешь? — Как считаешь, что общего у этих слов, Рик? — тихо спросила я, наклонившись к самому его уху. — Что в них такого, что могло бы ответить на твой вопрос? Не спеши, подумай хорошенько, и ответь так, как если бы за твоей спиной стоял сам господин Дамира, а ты бы очень не хотел, чтобы он узнал правду. Поверь, даже у стен есть уши. Даже самые верные люди способны предать, поэтому будь осторожен сейчас, ладно? И говори так, словно рядом с тобой сейчас находится враг. — Гайде. — Тссс, Рик, просто ответь, пожалуйста. — Я не знаю. На его лбу неожиданно выступила холодная испарина. — Я не понимаю, прости, ты совсем меня запутала. — Ты помнишь, что означает верхний термин на Эйнарае, Рик? — Да, конечно, это значит... — Стоп! Не забудь про господина Дамира. Тут же напомнила я, и он разом осекся. — Итак, ты готов ответить правильно? — Так, как если бы прослушки все еще продолжали работать. — Да. — Не слишком уверенно кивнул маг. — Да, я помню, что это значит. — Хорошо. А теперь скажи, как бы ты назвал мужчину, которому повезло бы заполучить этот высокий титул? — Так, как ты написала, — совсем растерянно сказал Рик после нескольких мгновений напряженного раздумья. — Правильно. А ребенка? — Ну, то же самое. — А юношу? — вкрадчиво спросила я, наклонившись почти вплотную, так, чтобы мои губы почти коснулись его уха. И потом совсем неслышно шепнула. Или, может быть, женщину? Маг вздрогнул так, что мои ладони, лежащие на его плечах, аж подпрыгнули. А потом он буквально окаменел, мгновенно замерев и даже перестав дышать. Хотя я почти слышала, как его сердце, пропустив удар, внезапно заколотилось такой бешеной скоростью, словно пыталось побить все рекорды. Я не видела его лица, не видела его глаз, но этого и не требовалось, чтобы знать. Он неожиданно понял все. Вернее, почти все, кроме одного крохотного нюанса. Мастер Драмт судорожно вздохнул, не смея обернуться и посмотреть мне в глаза. У него аж плечи свело под моими руками. Зрачки стали не просто большими, а огромными, дикими, неверящими. В них плескалось изумление, недоверие, растерянность, надежда. Так много всего, что казалось невероятным, как все это помещается в одном человеке. И казалось странным, что вся эта гремучая смесь еще не вырвалась наружу полноценным ураганом. Зато когда я выпрямилась и чуть отступила, убрав с его плеч левую руку с активировавшимися на мгновение знаками, он вдруг подскочил так, что Лин даже решил, что меня пора защищать. — Гайде! С грохотом отодвинув стул, немолодой маг стремительно развернулся и уставился на нас во все глаза. Бледный, с капельками холодного пота на висках, ошеломленный недолгим касанием моей силы, потрясенный внезапной догадкой, растерянный и какой-то по-мальчишески взъерошенный. Я слабо улыбнулась. — Ты мне веришь, Рик? — Да, — зачарованно прошептал он, пожирая меня горящими глазами, в которых, наконец, вспыхнул неподдельный восторг. — Господи, неужели? — Господь тут ни при чем. Это просто истина, которую ты хотел увидеть. Вот она, смотри. — Гайде, о небо, какой же я дурак! Теперь я понимаю, почему... Я все понял, Гайде. Нет, Рик, не все, — улыбнулась я и, снова подойдя к нему вплотную, посмотрела прямо в глаза. Форма — ничто, суть — все. Ничто не имеет значения, кроме истины и цели. Однажды ты сказал, что готов ради этого на все. И еще ты сказал, когда проживешь половину жизни в надежде, что когда-нибудь достигнешь цели, потом вдруг поймешь, что у тебя просто не хватает сил, чтобы ее достичь, а после этого тебя неожиданно касается порыв истинного вдохновения, трудно устоять от соблазна ему не поддаться. И нелегко пережить нападение, если его крылья не удержат тебя на весу. Ты сказал, что уже не раз падал, Рик, больно, до крови, до разбитых мечт. Но вот теперь я тебя спрашиваю, ты готов поверить снова? И ты готов опять взлететь? У него перехватило дыхание, он побледнел совсем, отлично помня, кому именно говорил эти слова, но еще не понимая до конца, не веря, не видя той самой истины, к которой стремился всю свою жизнь. Я тихонько вздохнула и подошла еще ближе, так, чтобы между нами больше не осталось преград и почти не осталось расстояния. Так что единственное, что он видел перед собой, — это мои глаза. Мои странные, сине-зеленые, умеющие менять цвет глаза, которые он просто не мог забыть и которые ни с чем не мог перепутать. — Аллар всемогущий! — в ужасе прошептал Рик, когда ничем не прикрытая правда коснулась его разума ослепительно яркой догадкой. — Гайде, откуда ты знаешь? — Ты сам мне об этом сказал, помнишь? — Но я говорил это только... — Нет, такого не может быть. — Почему? — улыбнулась я. — Потому что это невозможно. — Посмотри на листок своей руки, Рик. Ты хотел понять? Так смотри, сознавай. Ничего удивительного в этом нет. Все так просто, что это действительно может показаться невозможным, но только на первый взгляд. Ведь на самом деле я написала одно и то же. Он послушно бросил взгляд на три имени, каждая из которых принадлежала мне, и, внезапно задрожав, без сил опустился обратно в кресло. Не просто растерянный, а какой-то убитый, раздавленный, измученный этой неожиданной правдой. После чего уронил голову на руки, закрыл лицо и до боли зажмурился. — Нет, не могу. Такого не может быть. Я снова вздохнула и осторожно погладила его по голове. — Ты считаешь, что это плохо? Мне не надо было говорить? — Нет, — устало отозвался маг. — Но у меня такое впечатление, что я схожу с ума. Ведь это слишком невероятно. Я с улыбкой взяла с его стола нож, который предназначался для резки бумаги, и играючи повертела тонкими пальцами, любуясь яркими бликами на отточенном острие, словно первыми весенними цветами. Рик отрешенно посмотрел на то, как пляшет оружие в моих руках, как легко и привычно мои пальцы перебирают витую рукоять, как послушно и покорно она моей ладони. А потом разом обмяк и совсем измученно вздохнул. — Это просто немыслимо. Невозможно. Как ты сумела? — Меня вынудили, Рик, — грустно сказала я, откладывая последнее доказательство в сторону. — Насчет Иони все так и было. Я сказала тебе почти все, что могла. Насчет остального, полагаю, ты и так и догадался. Мне пришлось это сделать, пришлось стать тем, кем я стала, и пришлось поступить так, как я поступила. Теперь понимаешь? — Да, теперь понимаю все. — Больше на меня не сердишься? Он медленно покачал головой. — Нет, Гайде, как я могу на тебя сердиться? — Вот и хорошо. Спасибо тебе, Рик, за помощь и за понимание. Я рада, что ты все знаешь, и рада, что могу назвать тебя своим другом. — Но почему ты говоришь это сейчас? Почему сегодня? и почему говоришь именно так? Сегодня состоится последний бал, Рик, через час, на Королевском острове, в честь коронации Его Королевского Величества. Он вздрогнул и почти испуганно посмотрел, но почти сразу в его глазах проступило печальное понимание. — Значит, ты уезжаешь? — Да, — кивнула я. — Я сделала все, что хотела. Я добилась всего, чего могла. А теперь мне пора возвращаться. Но мы с тобой еще увидимся, Рик, обещаю. И мы с тобой еще поговорим обо всем, о чем захочешь. Он только прерывисто вздохнул. — Когда? — Когда придет время. Ты же знаешь, я не люблю торопиться. — Хорошо. Я буду тебя ждать и буду хранить твою тайну до тех пор, пока ты не скажешь, что больше не нужно. — До свидания, Рик. Я пришлю тебе знак. Я улыбнулась и скользнула к дверям, но перед тем, как окончательно исчезнуть, все-таки обернулась и хмыкнула. — Знаешь, тебе, пожалуй, стоит усовершенствовать свое заклятие от прослушек. Боюсь, на новую разновидность изобретения господина Дамира оно уже не действует. Захочешь убедиться? Загляни в библиотеку. На второй стеллаж справа от входа. И смени заодно слуг. Мне кажется, они у тебя слишком разговорчивые. Глава 18. На Королевский остров мы прибыли в числе самых последних. Это я поняла, когда не увидела на мосту бесконечно длинной вереницы чужих экипажей, как в прошлый раз. Так промелькнут одна-две кареты, спешащие в сторону Королевского замка. И все. Но я не торопилась. Сегодня мне торопиться было уже некуда, потому что мое время должно было наступить немного позже. Сегодняшний бал был отнюдь не маскарадным. Он был настоящим, церемонным и совсем не шутливым, поэтому готовились к нему основательно и очень-очень тщательно. Как многочисленные гости, а туда, наверное, съехалась Рейдана, так и хозяева. Вернее, один хозяин, самый главный, в гости к которому я так неожиданно согласилась приехать. Зачем? Сама понять не могла. И почему-то не смогла отказаться, когда меня так вежливо и, главное, искренне попросили. Может, конечно, я и ошибаюсь, но мне вдруг показалось почему-то, что Его Величество в тот день совсем не играл и совсем не пытался выглядеть тем, кем никогда не являлся. Хотя, конечно, обманываться этим странным приглашением не стоило. Он никогда и ничего не делал без причины. И если уж счел нужным заявиться с позаранку с таким странным вопросами, значит, ему опять от меня что-то нужно. А я? Что ж, пожалуй, окажу ему эту любезность в последний раз. Надо же как-то извиниться за хамство моих парней. Ну и узнать заодно, в чем дело. И зачем он меня так настойчиво звал. Я бы, может, и хотела надеяться на то, что... Черт, нет, даже думать забудь, потому что это просто невозможно. Гораздо проще думать об этом как о деловой встрече, чем считать, что за ней стоит что-то еще. Не умею я играть в эти игры. Как оказалось, совсем не умею. И, видимо, сама уже в них запуталась. Но верить в сказки нелепо. Позволить себе отпустить фантазии в свободное плавание? Нет, не буду. И помнить ничего лишнего тоже не буду. Так я хотя бы не расстроюсь, если опять ошибусь. И так я, по крайней мере, не увезу из Рейданы полный воз неосуществленных надежд и отвратительных впечатлений. Обычный бал. Самый обычный. На котором я слегка повеселюсь, исполню данное обещание и уже свободной птицей улечу, не скованная ничем, кроме собственного долга. Да, так будет. И так я собиралась попрощаться со столицей. Проезжая мимо знакомых арок, в которых наше приглашение снова придирчиво проверили, Я немного нервно улыбнулась. Сидящий напротив Эррей, карета, как и в прошлый раз, принадлежала ему. Успокаивающе сжал мою руку и тихим шепотом сообщил, что на этот раз титулы придется сообщать настоящие. Это не маскарад. Тут уже не спрячешься за шутливыми масками. Но у меня и у него этих титулов не было. Вернее, у него был, но не действительный. А у меня тоже был, но нереальный. По этой же причине мои братья вынуждены торчали снаружи, на козлах и на подножках, старательно изображая личную охрану состоятельных господ. Точнее, очень состоятельных и очень-очень знатных господ. Таких, что стражи на всех трех воротах немедленно отдали нам честь и дружно вытянулись во фрунт, провожая экипаж горящими взорами. Этот день должен был стать последним, проведенным в столице. Поэтому мне хотелось, чтобы нас запомнили. И хотелось, каюсь, слегка побезобразничать перед отъездом, при этом отлично зная, что наказать меня за это или хотя бы вежливо пожурить уже никто не успеет. Для последнего бала я намеренно выбрала старое платье, белое, как снег, с широкими, очень длинными, расклешенными от локтей рукавами и тонким, отнюдь не пышным, летящим подолом из слегка поблескивающей ткани, которая привлекла так много внимания в прошлый раз. Выбрала я его, разумеется, умышленно, а не только по той причине, что новых платьев не осталось. И выбрала для того, чтобы таким необычным способом обозначить финальную точку своего пребывания в Рейдане. Дескать, как начала лихую игру, так же лихо ее и закончу. На той же дерзкой ноте. Однако, чтобы во второй раз не дразнить общественность и не слишком нарушать здешние устои, на маскараде еще простительно, а вот сейчас бы меня точно не поняли, то я его слегка перешила, а сверху набросила еще одно платье, совершенно прозрачное, из тончайшего черного кружева, купленного по случаю за поистине сумасшедшие деньги. Это были мои цвета. Непроницаемо черный и ослепительно белый, как мой знак, как придуманный братьями флаг, как, наконец, две сущности, которыми я попеременно показывалась посторонним. Белое, как моя настоящая суть, знамя Ишты, признак чистоты и искренности. Знак леди Гайды, которой я какое-то время все-таки была. И черное, как доспехи фантома, как знак Гая, как искусная маска, прячущая мое узнаваемое лицо. Я была довольна. Все мои мысли могли реализоваться в этих резких контрастах. Все, что я хотела сказать окружающим и самой себе. О своих планах, о своей сути, о своем прошлом и будущем. Чем не прощальный аккорд красиво сыгранной партии? В качестве завершающего штриха я слегка подвела глаза, чего никогда раньше не делала, озаботилась легким вечерним макияжем, который лишь подчеркивал мою необычную внешность. Полностью избавилась от надоевших шляпок и оставила на голове лишь небольшую белую нашлепку. То ли тиару, то ли крохотную корону, собранную из складок белоснежного шелка, от которой вниз струился такой же полупрозрачный шлейф, гордо спускающийся от макушки вдоль спины и до самых пяток. Красиво вышло. Даже братья это признали. А Эрей, когда увидел, вообще онемел. Такой я ему еще никогда не показывалась. А когда я соизволила пояснить истинный смысл этой сложной арифметики, он проникся. Он прочувствовал. И он уважительно склонил голову, глядя на мой необычный наряд уже совсем другими глазами. Потому что, как сказал Ас, это в своем роде тоже были доспехи, не менее действенные в словесных дуэлях, чем Адарон на настоящем ристалище. Они, если правильно посмотреть, могли сказать обо мне даже больше, чем все остальное. И именно ради этого я так оделась сама и попросила соответствовать бывшего лендлорда Талару. Правда, в отличие от меня, Эрей оказался сейчас гораздо ближе к образу фантома, чем я. Его камзол был совершенно черным, классического покроя, почти без украшений. Только несколько сделанных под заказ серебристых полос, очень простой вышивки, рассвечивали его как молнии. Да белоснежная рубаха сразу бросалась в глаза. И если по отдельности ничего экстравагантного тут не было, то рядом со мной, да еще зная, кто мы есть. Когда Эрей взял меня под руку и показал в таком виде братьям, Бер восхищенно прищелкнул языком. — В точку, сестренка! Вы смотритесь великолепно! — Мы смотримся как пара, — строго поправила я брата, залезая в карету. — И именно парой мы сегодня и будем, во всех смыслах. Всю дорогу Эрей старательно молчал, украдкой меня разглядывая и, видимо, прикидывая, как себя вести рядом с такой спутницей. Я молчала тоже. Мне было над чем подумать. Лин тихонько лежал у меня в ногах, задумчиво прислушиваясь к грохоту колес по мостовой. А с короны неприметными тенями болтались снаружи. Бер, как всегда, на козлах, Ван рядом с ним, Ас и Гор сзади, тщательно оберегая карету от ненужного внимания. Когда мы подъехали к крыльцу королевского замка, к экипажу тут же подлетели многочисленные слуги в попытке открыть дверцу важным, почти опоздавшим, но явно непростым гостям. Но были тут же оттеснены спрыгнувшими сверху с коронами и отосланы вон. Чужаки рядом со мной были никому не нужны. И рядом с Иреем тоже. Сегодня мы собирались играть так, как никогда раньше. И сегодня же мы собирались по-настоящему блистать. — Прошу вас, леди, — улыбнулся краешком губ Рорн, галантно подавая мне руку и, как истинный кавалер, ведя к ступенькам первой за этот вечер лестницы. Братья, проконтролировав нас до самых дверей, дружно хмыкнули и, серьезно озадачив слуг, молниеносно растворились в темноте. Собственно, без масок их бы внутрь все равно никто не пустил. В дополнительной охране гости короля не нуждались, и телохранителей с собой, естественно, не приводили, дабы не оскорблять его даже намеком на недоверие. Поэтому ребят пришлось оставить снаружи. Но мы для того и дожидались позднего вечера и почти полной темноты, чтобы они смогли без помех добраться до нужного места и проскользнуть внутрь незамеченными, через тот самый потайной ход, о котором уже почти месяц как отлично знали. — Леди Гайда из Фарлеона! — громогласно объявил уже знакомый мажордом, стоило нам только появиться на пороге. Но в этот раз я была начеку. Едва его увидела, тут же зажала одно ухо, и поэтому не пострадала, когда в него проорали во всю мощь своих недюжинных легких. Главный зал замка, разумеется, был полон до отказа. Но в нашу сторону почти никто не повернулся. Не до того им было, когда где-то посреди богато одетого народа запросто бродило его коронованное величество, которому все непременно желали попасться на глаза. Я мельком оглядела разодетую в пух и прах толпу, удовлетворенно убедилась, что никому до нас нет дела, мысленно хмыкнула, поняв, что опять нарядилась нестандартно, и машинально тронула три амулета, вылезшие из-под тонкого лифа. Это не мои, братьев, которые после пробуждения стали им не нужны. Оказывается, проснувшаяся магия снова изменила их Дейри, и теперь знаки тени на них хоть и не пропали полностью, стали практически не видны. В отличие от моей ауры. Поэтому сразу после похищения они отдали мне свои артефакты, позволив скрыть ненормально белую ауру и избавить присутствующих от соблазна рассмотреть ее поближе. — Ну что, готова блеснуть? — лукаво покосился Эрей добросовестно держа меня под локоть. — А ты? — Еще как. — Терпи. Парни дадут знак. Им еще антураж создавать, место нам готовить. Хочу, чтобы все было красиво. Эррей тихо хмыкнул. — Все будет красиво, Гайда. Для этого хватает и тебя одной. — Ой, какая знакомая леди! Вдруг громко воскликнули откуда-то снизу, и меня, как когда-то давно, бесцеремонно дернули за подол. — А я вас, наверное, знаю, да? Я с улыбкой повернулась и без особого удивления воззрилась на королевского шута. — Здравствуйте, Тим-Тим. Рада вас снова видеть. Шут гордо выпятил грудь, склонил набок голову, мелодично тренькнув бубенчиками, скривил размалеванное лицо и изобразил вежливый оскал. — И я ужасно рад, графиня. Только на этот раз вы плохо замаскировались. Я все равно вас узнал, даже без маски. — Правда? Каким же, интересно, образом? — У вас потрясающее платье, — совершенно серьезно вдруг ответил Шут, отвесив самый настоящий, изящный, грациозный и поистине великолепный поклон. Я тихо засмеялась. — Благодарю вас, Тим-Тим. Рада, что вам понравилось. — Думаю, понравилось не только мне, — доверительно прошептал Шут, но так громогласно, что ближайшие гости настороженно обернулись. А потом подпрыгнул, и, поскольку мы так и не становились, посеменил рядом, заискивающе, но вместе с тем очень внимательно на нас поглядывая. — Скажите, леди, а вы не собираетесь сегодня покинуть нас так же неожиданно, как в прошлый раз? — Не исключено, сударь, но я надеюсь, на этот раз все-таки успею с вами попрощаться. — А кто ваш спутник, леди? Почему он все время молчит? Эррей покосился на кривляющегося Кварта. — Он не хочет озвучивать свое имя? — очаровательно улыбнулась я, подметив, как в сторону Рорна метнулось сразу несколько понимающих взглядов. — Узнали. — Конечно, узнали. После такого скандала трудно не узнать главного его виновника. Особенно, если до этого он был у всех на виду. Пусть и 5 лет прошло, пусть и подзабылось многое. Но он уже успел засветиться на дуэли с каким-то болваном, так что о его возвращении знали. И наверняка не удумевали, почему молодой Таларо так старательно избегал встреч с бывшими приятелями и совершенно не пытался наладить старые связи. Даже больше того, напрочь их игнорировал и выбросил в мусор несколько десятков приглашений от особо любопытствующих персон. А теперь вот рискнул объявиться на королевском балу. Да еще и не один. Я покосилась на спутника, но тот сделал вид, что не видит обращенного на него внимания окружающих. — Как жаль! — притворно вздохнул Шут, снова тренькнув бубенчиками. — Мне вдруг показалось, что я его узнал. Но раз нет, то нет. Тим-Тим не вправе огорчать благородных господ, сообщая всему миру их имена, когда они сами от них отказываются. — Ты прав, — вдруг кивнул Эррей. — Но меня это больше не трогает. И леди, как мне кажется, тоже не возражает. Я только улыбнулась. — Ничуть. — В таком случае я вас оставлю, — вежливо откланялся Шут, постепенно отступая за наши спины. — Хорошего вечера, леди. Пусть он будет таким же светлым, как и вы. Я быстро обернулась, но Тим-Тим уже исчез, бесследно растворившись в толпе, как будто его никогда и не было. Странный, непонятный мне пока, но, несомненно, проницательный тип, с которым я бы не отказалась поговорить наедине. — Леди Гайды? — отвлек меня от поисков неуловимого шута незнакомый женский голос. Нежный, бархатистый, томный. От звуков которого рука Рорна едва заметно дрогнула, но почти сразу расслабилась. С сожалением оставив мысль вернуть Тим-Тима, чтобы задать ему пару вопросов, я неохотно повернулась и с легким недоумением посмотрела на высокую, стройную, жгучую брюнетку с красивым лицом и сложной прической, почти не прячущей длинные, роскошные, потрясающие вьющиеся волосы. Ровный овал лица, тонкие черты, нежная оливковая кожа, ярко-красные губы, умело подведенные местным аналогом помады. Красотка, ничего не скажешь. Фигура, как у топ-модели, гибкая и с нужными пропорциями, роскошная грудь, смелое декольте, безумно дорогое платье из красной парчи, расшитое золотом от высокого воротника до края длинного подола. Крупные бриллианты в ушах, такие же крупные камни на тонких пальчиках, глаза как огонь, пылающие внутренней силой и неприкрытой страстью, неподражаемая походка искусной танцовщицы, несомненная грация дикой пантеры. Влюбиться в такую можно с первого взгляда, если, конечно, не замечать порочного изгиба губ и не слышать капризных ноток в изнеженном голосе. Я внимательно оглядела даму и вопросительно приподняла брови. — Да, с кем имею честь? Подчеркнуто, не замечая Эррея, дама наклонила изящно посаженную головку и представилась. — Эртаса Таворте, некоторое время назад я присылала вам приглашение на прием, леди. Но вы не ответили. Правда, я слышала, что с вами случилась какая-то неприятность, поэтому не обижена. И просто подошла узнать, в порядке ли вы после этого случая. Я чуть сузила глаза. — Вы Камила Таворте? — Совершенно верно. Мило улыбнулась эта леди, одарив Эррея презрительно высокомерным взглядом. — Могу ли я надеяться увидеть вас у себя дома? Я поджала губы. — Ах, вот вы какая! Леди-развратница, из-за которой Рорну пришлось покинуть Рейдану. Вот кто успел побывать во всех постелях сразу и стравить между собой двух молодых дураков, один из которых нелепо погиб, а второй был оклеветан. Вами и вашим предателем-другом. Я жестко усмехнулась. Нет, сударыня, вы вообще ни на что больше не можете надеяться. Прощайте. Вы мне не интересны. Что? — беззвучно ахнула дама. Я невозмутимо отвернулась и прошла мимо, как будто ее не существовало в природе. На Эррея не смотрела, но все равно почувствовала, как по его губам скользнула коварная усмешка. — Вы не слишком резки, леди? — поразительно учтивым тоном осведомился фантом, когда мы отошли на пару шагов. Я перехватила его веселый взгляд и безразлично пожала плечами. — Напротив, я слишком мягка. Обычно я не общаюсь со змеями, с ядовитыми змеями тем более. Они, знаете ли, иногда кусаются, и все, как одна, имеют на редкость яркую окраску. — Что же вы тогда с ними делаете, леди? — изобразил удивление Рорн. — Поверьте, вам лучше этого не знать. Я тихо хмыкнула, когда со спины послышалось разъяренное шипение и громкий перестук каблучков. Терпеливо дождалась, пока шаги приблизятся почти вплотную, а потом так резко развернулась, что подол моего платья звучно хлопнул, как если бы вместо него были полы длинного плаща. Звук получился весьма резким и откровенно зловещим. Таким, что летящая нам навстречу Камила Таворте от неожиданности даже остановилась. А потом я холодно посмотрела ей прямо в глаза, и пышущая жаждой справедливости дама внезапно вздрогнула всем телом и осеклась на середине слова, разом передумав мстить за гнусное оскорбление. И правда, как тут мстить, когда горло перехватывает болезненным спазмом, а сердце испуганно колотится, как заячий хвост? И как можно что-то сказать, когда тебя буравит тяжелый взгляд Ишты, подкрепленный слегка пробудившимися знаками, под которыми и демоны чувствуют себя не больно-то уютно? Вокруг нас внезапно стало очень тихо. — Так вот, сударь, — словно продолжая разговор с Иреем, негромко сказала я, — вы хотели знать, как следует поступать с ядовитыми змеями? Имейте в виду, обычно им вырывают зубы, так, чтобы кусать стало нечем. Но уж если они не понимают, на кого раскрывают пасть, то им лучше сразу отрубить голову. Вы что-то хотели сказать мне, сударыня? Госпожа Таворте вздрогнула от моего голоса, в котором звучал уже не просто сталь, а настоящий Адарон. Мельком заглянула в мои глаза и неожиданно попятилась. — Я вас не слышу, сударыня. Вы что-то хотели сказать? — Нет. — Прекрасно. Надеюсь, я вас больше не увижу. Холодно кивнула я и, подав руку Иррею, величественно отвернулась, мгновенно забыв не только о доме Таворте, но и о том, что когда-то он считался одним из знатнейших в Валионе. После этого перед нами стали расступаться с поразительной поспешностью. Молодые, старые, баснословно богатые и сравнительно бедные, знатные и незнатные, кавалеры и дамы. Все отходили с таким редким единодушием, словно до последнего слова слышали все, что я сказала, да еще восприняли это на собственный счет. Видимо, я малость перестаралась с демонстрацией силы и чуточку переусердствовала с нагнетанием обстановки. Да еще Бер, который наверняка уже притаился где-то неподалеку, явно помог. Не зря от нас шарахались, как от прокаженных, безнаказанно давая пройти в середину зала, отведенную под будущие танцы. И не зря так тревожно смотрели вслед, далеко не сразу заполняя ту просеку, которая оставалась за нашими спинами. — Очень эффектно, — насмешливо шепнул Рорн, когда заметил эту удивительную тенденцию. — Хозяйка я тут или нет? — негромко фыркнула я. — Чтобы еще всякие шавки разевали на меня рот. Видимо, я снова была неосторожна. Стоящая по правую руку группа совсем юных девушек, опекаемых какой-то дородной матроной в кричащей алом куске материи, который я при всем желании не могла назвать платьем, испуганно вспорхнули и подались в стороны, пропуская грозную меня. Нас одарили тревожными взглядами, нас проводили большими глазами. А как только решили, что не услышим, тут же торопливо зашептались вовсю смакуя старую историю про юного господина Талару. — А ты популярен, — рассеянно отметила я, когда точно такой же шепот раздался и слева, и справа, и сзади. — Было дело, — небрежно пожал плечами Рэй. — Что, много наследил? — Не очень, но знали меня хорошо. Я мельком покосилась по сторонам, повсюду встречая незнакомые, но очень выразительные лица. Да уж, похоже, еще не успели забыть. — Леди переживает по этому поводу? — вкрадчиво поинтересовался мой спутник. — Нет, леди по таким пустякам не переживает. Но все-таки в следующий раз леди желала бы слышать подробности всяких запутанных историй непосредственно от участников этих самых историй. Рорн смиренно наклонил голову. — Леди услышана. Отныне все запутанные истории будут рассказаны ей по первому требованию. — Например, про одно приметное колечко, — предположила я, все так же рассеянно изучая собравшихся. — Или про один интересный магический шарик, который вроде как должен был обрести своего адресата. — Он его обрел, леди. Все так же смиренно поклонился Эррей. Вместе с кольцом, предварительно пройдя нужную степень обработки. Леди может по этому поводу не тревожиться. — Чудесно. Отличная новость, такой замечательный вечер. Вам не кажется, сударь, что на нас как-то пристально смотрят? — Вы хотели сказать, на вас, леди, пристально смотрят? С убийственной вежливостью уточнил Рорн. — Леди желает, чтобы ее не касалось чужое внимание. Леди желает сперва понять, в чем дело. — Если леди позволит, я попробую ей объяснить. Наконец я не выдержала этих бесконечных леди и привычно усмехнулась. — Ну, объясните. Будет любопытно послушать. — Извольте. Самым невозмутимым видом кивнул Рорд, мгновенно почувствовав, что правила слегка изменились. Мы с ним неторопливо гуляли по огромному залу, медленно и неуклонно приближаясь к центру. Гуляли вдвоем. Никто нас больше не трогал. Никто не порывался заговорить или тем более заступить дорогу. Слухи среди подобных сборищ разносятся молниеносно. Так что наверняка даже распоследний лакей был уже в курсе, что я прилюдно опустила известную в этих краях стерву и мило пригрозила вырвать ее ядовитые клычки, если она посмеет их еще раз на меня оскалить. Или же головку ее черную неделикатно оторву.